Глава 12. Поспать не дали. В дверь кто-то заскребся с неистовым энтузиазмом. Говорил же мне Янитер, что бесполезно, и моя душа в отдыхе здесь не нуждается. Не послушался. Встал с тяжелой головой и перепутавшимися мыслеобразами. И зачем, спрашивается, вообще ложился? Мог бы просто погулять по ночному Тархангиру, развеялся бы. За порогом стоял хозяин таверны собственной персоной. Теребил в руках фартук и тряс всеми своими тремя подбородками. «Чего надо?» — начал я вымещать с порога свое припаршивое настроение. «Мастер Пилигрим, господин, простите покорно, но там за вами, к вам пришли, просят спуститься». Я отметил неестественную бледность толстяка, но списал это на блики лунного света. «Кто?» «Монахи, мастер Пилигрим». «Какие монахи?» «Псы господни». Нижняя челюсть толстяка грозила оторваться. «И что?» «Спуститься просят». «Хм, какие такие монахи? У кардинала вроде и иезуиты были. Ладно, все равно не уснуть». «Передай, любезный, я сейчас спущусь». «Спасибо и простите», — пролепетал толстяк и метнулся за дверь. Застучали по лестнице башмаки. Ночные гости скромно расположились за одним из столов таверны, непосредственно у входной двери. Одинокий огарок свечи освещал ночную трапезу четырех, похожих друг на друга, словно близнецы монахов, в ветхих, но опрятных рясах. Спокойные благодушные лица, выбритые танзуры. При моем появлении гости дружно встали, отставив оловянные кружки. «Мастер Пилигрим», — обратился ко мне ближайший с поклоном, — «кардинал Лонгин незамедлительно требует вас к себе». «Хм, требует? Чует он». «Я, конечно, пошалел последние несколько дней, но все в рамках легенды. Может, не ходить? От греха». Я скользнул взглядом по псам господним. Братья Нортон, Зигмунд, Дориан и Петер. Все уровни в диапазоне от 330 до 350. Не ходить без шума не получится. Здесь, в центре Тархангира, устроить побоище? Нет никакого смысла. Пойду узнаю все-таки, что кардинал хочет на этот раз. «Я только передам оплату хозяину и последую за вами». Я скосил глаза настоящего за стойкой таверны толстяка, лицо которого напоминало цветом выбеленную стену за его спиной. «Воля ваша, легат!» Монах еще раз поклонился, сверкнув танзурой. Я подошел к стойке и, не глядя, сыпанул горсть золотых. «Любезный, спасибо за гостеприимство». И уже немного тише. «Передайте моим друзьям, когда они утром проснутся, чтобы ждали меня в долине у водопада». «Будет исполнено, мастер», — услышал я тихий шепот толстяка, раздавшийся мне в спину. Я же с легкой улыбкой последовал за монахами, которые, выйдя на улицу, грамотно взяли меня в коробочку. «Четыре сбоку, ваших нет», — пропел я и усмехнулся. Псы господни равнодушно пропустили мою эскападу мимо ушей. И мы чинно двинулись через площадь по направлению к храму. В этот раз вошли не через главный портал, а обогнули здание и пролезли в узкий неприметный каменный боковой ход, круто спускавшийся под землю. В коридоре, вопреки законам жанра, не было сыро и мрачно. Сухой пол, смоляные факелы, высокий потолок, даже дубовые поручни, увитых лестниц, по которым мы спускались на нижние уровни. Запах пыли и гробовая тишина, нарушаемая лишь нашими шагами. Через 15 минут блуждания по катакомбам монахи привели меня к большой двустворчатой двери, обитой железными полосами. Двое псов встали по бокам входа. Один, тот, который вел со мной переговоры, кажется, это был брат Петр, потянул на себя тяжелую створку, предварительно постучав. «Входите, входите, мастер Пилигрим», — послышался бодрый голос кардинала. «Петр, а вы с братьями подождите снаружи. Будет нужда, я вас позову». Монах молча кивнул и уступил дорогу. Передо мной открылось просторное помещение с арочными сводами, выложенными красным кирпичом. Оно имело вытянутую крестообразную форму и условно делилось на четыре отсека. Хорошо освещаемое чугунными масляными светильниками на треногах, пространство было заполнено различными агрегатами и приспособлениями. Под потолком, на многочисленных крючьях и блоках, висели аккуратно собранные вязки, цепи, веревки, ремни. Вдоль стен на многочисленных столах были выложены разнообразные инструменты, предназначение которых у меня не вызывало никаких сомнений. Во мраке самого дальнего от входа от норка угадывалась дыба и железная дева. Жарко пылал небольшой очаг, накаляя на специальной подставке несколько видов щипцов и металлических штырей. Было тепло, даже жарко. Несмотря на чисто выскобленный и посыпанный сеянным песком пол, знакомый сладковатый запах крови назойливо лез в ноздри. Думаю, говорить о присутствии в этой юдоле слез хотя бы одного окна было бы кощунством. На самом освещенном пятачке стояло небольшое бюро, потемневшего от времени дерева, и кресло с высокой спинкой, которое занимал в настоящий момент знакомый мне кардинал, с отеческой улыбкой наблюдая на моем лице реакцию на окружающий интерьер. «Доброй ночи, ваше преосвященство», — постарался я ответить ему не менее проникновенным выражением лица. «Я же просил, легат, называть меня просто Лонгин». «Хм, как-то нет настроения здесь посреди ночи в беседе с вами опускаться до фамильярности». «А чем тебе место не угодило, клирик?» «Тихо, нет лишних ушей, спокойно». «Странные у вас представления о спокойствии, Лонгин». «А почему бы и нет? Слава Господу, мне не приходится по роду своей деятельности проводить здесь время. Это удел кардинала Мозельяни и псов господних. Как по мне, достаточно варварский способ получать информацию, не находишь, мастер Пилигрим?» «Нахожу, Лонгин, нахожу. Но, видимо, иногда у Святой Церкви нет другого выхода», — подмигнул я кардиналу. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся этот благодушный священник. Не смеялись только его глаза. «Ты отчаянно нравишься мне, Пилигрим. Признаю свою ошибку. С тобой не нужно играть. Надо спрашивать напрямую, так?» «Пожалуй, что и так». «Отлично. Тогда скажи мне, Пилигрим, зачем ты, Эвглена Зеленая и гном Вася идете к Джордану?» «О как! И этот туда же. Неписью тоже не имется. Нет, надо бы заканчивать с добычей фиалов. Вот как объявятся оперативники, так и свалю в небытие. Только для Глена фиал добудем, и все, хватит. А кардиналу я расскажу все как есть. Ну, почти. Мы идем добывать артефакт под названием «Фиал изменения сущности». «Хорошо, а зачем?» Улыбка Лонгина стала еще шире и застыла на его лице, как приклеенная. Я поискал вокруг себя что-нибудь, на что можно было присесть. Кардинал заметил мое затруднение. «Стул тут только у меня, Пилигрим. Могу предложить испанского осла или колыбель Иуды». «Нет, я лучше постою». «Так зачем?» «Для того, чтобы изменить сущность». «Чью?» «Васи и Глена». «Пилигрим, я повторюсь, зачем менять сущность Эвглена Зеленой и гнома Васи?» «Это позволит бессмертным стать сильнее и...» «И...» «Переселиться в другой мир». Не знаю, какой реакции от НПС я ждал на свои слова и что заставило поделиться с ним информацией. Скорее всего, из хулиганских побуждений. Надоели эти игры в кошки-мышки. А может, я надеялся, что Искин просто заклинит от получения противоречивой информации. Но последовавшие за этим события я никак не ожидал. Фигура сидящего кардинала вдруг выгнулась дугой, пальцы его судорожно вцепились в столешницу. Мимические мышцы лица отплясывали бешеную тарантеллу. С головы Лонгина свалилась его фиолетовая шапочка, седые волосы растрепались. И вдруг он замер, уставившись стеклянным взглядом в кирпичную стену. Затем глаза его медленно закрылись, тело обмякло на стуле, голова свесилась на грудь. «Пиздец, котенку! Я что, Искин ухайдохал информационной бомбой?» Но не прошло и минуты, как кардинал снова зашевелился. Помотал головой, отфыркиваясь, словно мокрый пес, и, подняв глаза, осмотрел окружающее пространство, уставился на меня и хмыкнул. «А ничего так, ништяк ощущения. Чё, в штаны наложил, читер?» Я решил промолчать. Пожалуй, сейчас такая тактика будет правильнее в непонятной ситуации. И, скорее всего, обращается ко мне сейчас уже не кардинал, не тот лексикончик. «Чё застыл, читер? Страшно? А нехрен игру ломать? Прикинулся неписью зачетно, ничего не скажешь. Я тебя, долбоящера, третьи сутки вычисляю, мудака!» «Эскул, внимание! Наблюдаю подозрительную активность с одного из служебных аккаунтов администрации игры в твоей локации со стопроцентным совпадением с твоими координатами. Что у тебя происходит?» — неожиданно прозвучал голос Янитера в моей голове. «Похоже, брат, я вляпался. Выглядит это, как будто в аватар из скина НПС влез человек. Сейчас он рядом со мной». «Ясно, не дрейфь. Если что, спокойно портируйся. Твои настройки позволяют, хоть на Джордан. Я сейчас кое-какие программы запущу. Немного дымовой завесы не помешает». «Отлично. Мне спокойнее под твоим приглядом, Янитер. Слушай, а тебе там не видно? Этот администратор, он один или на меня целая облава?» «Один-один. Похоже, он решил поиграть в одинокого охотника. О, а доступ-то у него далеко не высшего приоритета. Сейчас, ага. Это дежурный администратор Евразийского северного сектора игры. Ого, сидит то ли в Воронеже, то ли в Саранске. Быстро определить не могу. 100% это его личная инициатива. Значит, шантажировать попытается. Ох, обожаю эту страну. Ее никогда не погубит коррупция. Ладно, Искул, общайся. Я на связи». Наш мысленный разговор занял не больше 3 минут. Псевдокардинал заерзал на своем стуле. «Чё тупишь, читер? Отмолчаться захотел? Так я тебе быстро объясню твою перспективу». «Но почему же отмолчаться? Просто вы так неожиданно появились, я даже не знаю, кто вы». «О, отмер бедолага! Я твоя смерть! Ха-ха-ха! Со своим читерским персом можешь прощаться. Считай, тебя уже вычислили, и простым штрафом не отделаешься. Один звоночек в вертполицию и...» «Не надо, пожалуйста». Я постарался добавить дрожи в голосе, но не слишком. Переигрывать не стоило. «А, забздел, читер! Правильно, от Валеры еще никто не уходил. Перса твоего по-любому почикаем. Хватит, нагулялся. А вот с вертполицией есть варианты. Да и со штрафом могу вопросы порешать». «Да я не против, если договоримся». «Договоримся, договоримся». «И сколько?» «Сколько? А все. Все отдашь, что нажил нечестным читерским трудом. Я-то твой счетчик первым засветил. Крученый ты чел, Респов. Смерть инсценировал, перса поменял, деньгами где-то разжился, артефакты, читерские умения. Интересно, кто тебе проги ломал, а? Но...» «Можешь не говорить, я ж не зверь. Слушай сюда, лошара, и не вздумай переть на доблестную администрацию, иначе мы тебе быстро небо в клетку устроим. И не надейся на виртуальную тюрьму, реально будешь тапки шить, или там на пилораме горбатиться. Усёк?» «Усёк, усёк, ваши условия». «Ништяк, врубаешься? Значит так, сливаешь мне на этот цифровой счет все игровое золото. В банке в эту ячейку кладешь все непривязанные игровые предметы. На реальном счету у тебя еще больше 100 000. Переведешь на тот же счет. Из тебя еще лимон в течение месяца. Иначе вся инфа, видео и игровые коды уйдут полиции. Дальше пояснять нужно?» «Но это же грабеж». Я старался выглядеть откровенно жалким, даже руки заломил. «А, юшка потекла! Ничего, ничего, свобод дороже!» «Простите, а гарантии какие?» «Гарантии тебе, убогий! А ты что предлагаешь?» «Ну, вот вы сказали, я согласен, деньги игровые и реальные я вам прямо сейчас переведу. Выйду из храма и сразу в банк». «Но...» «А по поводу миллиона предлагаю сделать так. Вы же в курсе, что моя группа двигается в локацию долины водопада на Джордан?» «Но...» «Блин, вот же гоблин. Совсем у них там в администрации кадровый голод. Не, не буду обижать гоблинов. Они замечательные существа, в отличие от этого. Моя ненависть к этому шантажисту начала бурлить и подступать к последней границе. Там, в течение 2 дней, мы получим артефакт, стоимость которого будет гораздо больше миллиона. Это фиал изменения сущности». «И чё мне с него?» «Простите, вы что, не поняли? С его помощью любой топовый игрок может уйти на рерол, не теряя очков, талантов и опыта, и перераспределить их заново». «Да ладно, заливаешь!» «Мне нет смысла врать, вы меня приперли к стенке». «Хм, зачетный арт, говоришь? Ладно, я проверю. Через 3 дня встречаемся в долине водопадов у Джордана. Если арта не будет, пойдем по старому варианту. А деньги переведешь сегодня. После передачи арта бросаешь своего перса там же. Я оформлю блокировку и документы на левого чела. Ему уже все равно». «Ох, спасибо вам огромное. Вы очень добрый человек. Мне хотелось оторвать башку админу. Ну да ничего, дождусь долины. А, простите, как мне с кардиналом разбираться? И выйти из подвала?» «Не ссы, пилигрим. Я сейчас локу заморожу на 10-15 минут. Логи подчищу кардиналу твоему, ну и псам заодно. Это ведь я тебя заманил через Лангина. Классная придумка. Левую инфу и скину подсунуть. Учись, пока я жив, лошара. Да это все детали. Будь спок, выйдешь отсюда, никто и не заметит. Дорогу же запомнил? Да. Вот же сука, предусмотрительный. Все, вали, читер. И кардинала словно выгнуло дугой. Прямо переселение душ, да и только. Я осторожно приоткрыл створку входной двери. Монахи застыли перед ней со стеклянными глазами в самых различных позах. Аккуратно обогнув этот музей восковых фигур, я поспешил по коридору наружу. Выбраться удалось без приключений. Ночь, замороженная локация, всегда бы так. «Эскул, как дела? Чего молчишь?» Онемел от наглости одного ушлого админа. «Мы угадали, шантаж?» «Он самый». «Чего хочет?» «Известно чего. Иду в банк сливать все золотые и реал, ну и вещички, что здесь приобрел». «Хм, невелика потеря. Через несколько дней они тебе будут не нужны». «Хотел на память дяди Миши оставить». «Я думаю, того, что Глена с Васей оставят, ему хватит. Неужели это все, на чем остановился этот, как его?» «Валера, прикинь, Янитер, меня, путешественника между мирами, великого нагибатора и укротителя уравнителей, сделал какой-то Валера». «И?» «Мстя моя страшна будет. Он хочет много материи, данной в ощущениях. Он ее получит. Через 3 дня, когда встретимся в долине водопада, у меня будет на 1 фиал больше для него». «Ты хочешь?» «Да, Янитер. Даешь перековку админов в небытии». «Жестко. Он же живой человек. Зато справедливо». «Твое дело, Эскул. По крайней мере, мы будем прикрыты эти 3 дня от наблюдения админов». «Ладно, я после банка портуюсь в Дикий лес, а ты встречай моих друзей в долине водопада и уводи в хижину. Там меня и ждите. Добуду 2 фиала, прыгну к вам. Подождем оперативников и этого козла Валеру. Дальше, hasta la vista, baby». Надоело мне тут уже. Становлюсь дичью». «Принято, Эскул. Удачи в добыче фиалов». Банк встретил тишиной и благолепием. Служащий только слегка приподнял левую бровь, когда я перевел на указанный Валерой счет всю игровую наличность и реал. Затем, скрипя сердце, достал лук тысячника, сет малыша Джона. «А вот же хрен тебе, Валера. Лучше дяде Мише оставлю. Достаточно и денег для отвлекающего маневра». Помедлив, я попросил скинуть на почту службы безопасности администрации отсроченное электронное письмо с активацией через 3 суток, где подробно описал наш с Валерой разговор. Приложил копию банковского перевода. «Пусть будет. Чел крученый. Вдруг решится скачить из ловушки с фиалом». Хотя, по большому счету, испытывал какое-то чувство годливости, состряпав кляузу. Но уж больно противным был этот Валера. Вышел на центральную площадь. Свежий ночной воздух доносил издалека лай городских собак и колотушки сторожей. «Прощай, Тархангир. Скорее всего, не увижу тебя больше. Ты останешься в моей памяти воспоминаниями об удивительных встречах с очень разными людьми. НПС — неправильное слово». «Касым, спасибо за лук. Он сослужил замечательную службу. И прости, не сберег я его». «Ибрагим, благодарю за гостеприимство. Рыцарь Конкеран, спасибо за науку. Я постараюсь ее не забыть». «Кардинал с именем убийцы Иисуса, спасибо за радость владения божественной магией». «Удачи тебе, брат Феофилус, в постижении таинств. Прощай, караван-сарай, прощай, пыточная, прощай, площадь 5 богов». Выберите финишную точку портала. Волчий курган. Здесь, на границе степи и дикого леса, уже занимался рассвет. Нестерпимое сияние портала, схлопнувшегося за моей спиной, еще несколько секунд удлиняло мою тень до неимоверно гротескных размеров. Пришло время поиграть соло. За друзей я не беспокоился. Их встретит Янитер, заодно и проинструктирует. Мне же оставалось добыть фиал Глене. Ну и если повезет, крохобору Валере. Оперативники, если оправдают надежды, принесут 3 артефакта. Итого 6 из 7 возможных. Неплохо должно выйти. Адрес очередного фиала после изучения его в дневнике интерфейса выглядел несколько необычным. Никакого тебе данжа или клада. Даже крутого моба, которого бы нужно было грохнуть для выпадения артефакта. Просто инструкция, куда и как идти. А в конце дурацкая приписка. День, проведенный без друга, словно горшок без единой капли меда в нем. Я пожал плечами и двинулся к восточному склону Волчьего кургана. В голове промелькнула тень воспоминаний. Лихо мы тогда схлестнулись со степными орками. Встав лицом к востоку, провел взглядом воображаемую прямую и тут же уперся в три весело зеленеющих колючих куста, образующих на расстоянии полета стрелы равносторонний треугольник. Есть первая метка. Теперь следовало пройти между ними в определенной последовательности. Похоже, инструкцию или сам квест составлял настоящий маньяк, так как все эти проходы между кустами следовало проскакать на одной ноге. Закусив нижнюю губу, чтобы не зажать в голос и не сбиться с настроя, я выписывал между кустами кренделя и восьмерки, пока не раздался негромкий хлопок, резко запахло медом, и мир, мигнув перед моими глазами, исчез за пологом тьмы, погасивший сознание. Очнулся я быстро. Тело персонажа не претерпело каких-либо значимых повреждений. Скорее всего, квестом и был предусмотрен перенос скрытым порталом. А сложные условности выполняли функцию защиты от дурака. Я внимательно осмотрел местность, в которую меня перенесло. Это была большая поляна знакомых очертаний. На противоположном от меня краю, у самой чащи, возвышалось странное сухое дерево с уродливо закрученным стволом и немного накренившееся, словно готовое упасть. Я невольно двинулся в его сторону. С каждым шагом, приближавшим меня к дереву, сердце сжималось в неприятном предчувствии беды. Я уже видел края осыпавшейся старой ямы вокруг дерева, когда заметил, что к стволу цепями прикована фигура в каком-то тряпье и со спутанными длинными черными волосами. Острое чувство дежавю усилилось, когда я понял, чем прикована к стволу эта женщина. Почему я не попросил тогда Мадиана переплавить эту гадость или выбросить в самое дальнее и вонючее болото? Мифриловая цепь и иезуитское приспособление против темных эльфов. Я осторожно присел среди густых зарослей осоки, островки которой разрослись тут и там по всей поляне. Если есть жертва, значит, где-то вокруг ее палачи. Совершенно автоматически активировал водный щит и бич. Кто бы вы ни были, вам хана. Золотистое мерцание над головой оповестило о подключении рунного мастера. Кто же это несчастная? И кто посмел довести до такого состояния Мелорн, которому я давал свою кровь? Со стороны леса послышалось пение множества голосов. По опушке шла процессия пеших эльфов в праздничных одеждах, которых сопровождала группа всадников в вычурной белой броне. Светлые. Они решили завершить начатое давным-давно. Но никого из темных не осталось в живых. Последним ушел Мадиан. Кого же решили казнить, привязав к мертвому Мелорну? Неужели... Сама суть души темных, соль их земли, мать их радости и печалей. Эти суки решили казнить одну из прекраснейших богинь в этом мире, мою ненаглядную Лоос? Админы решили закрыть проблему игровыми методами. Но-но. Пока я здесь, этому не бывать. И пусть мой гнев бессмысленный, но дочь хаоса не должна умереть, позорно и беспомощно. И пусть мой аватар не эльф, но я хорошо запомнил слова богини. Светлой лицом и темной душою. Я иду, дорогая. Пока я в этом мире, никаким остроухим светлым ты не достанешься. Продержись еще чуть-чуть. Как всегда, забыл народную мудрость о спешке. Не успел я подкрасться во всем своем великолепии к краю заросшей ямы, как... Вы погибли и можете быть возрождены. Ближайшая точка респауна — Волчий курган. Разозленный, не стал тратить время на пляски вокруг кустов, ринулся с максимальным ускорением через дикий лес. Через 20 минут был уже у края поляны с сухим Мелорном. Эльфы, как ни в чем не бывало, продолжали свой ритуал. Вокруг дерева в три кольца образовался хоровод из друидов, рейнджеров и светлых паладинов. Истинное зрение открыло мне еще добрых два десятка эльфийских стелсеров. Да тут что вообще творится? Такое количество магов, разноцветия плащей. Здесь что, представители всех домов светлых эльфов? Чума на ваши дома. С наскоку и не возьмешь. Все равно нужна разведка боем. Ускорение, максимальный щит воды и... Несмотря на рунного мастера, на этот раз я прожил всего 10 лишних секунд. Целых 10 секунд. Мелорн с прикованной богиней обложили грамотно. Нападение с любого направления, даже под максимальной защитой, позволит мне максимум дойти до внутреннего круга друидов. Дойти. А почему, собственно, дойти? Я же в игре. Так и хватит пользоваться только подручными средствами. Что можно сделать? Прыгаю к друзьям, привлекаю их. Стоп. Куда прыгаю? В Тархангир? К водопаду? Блин, только время потеряю. Это несколько часов, не меньше. Как же все это не вовремя? Хоть крылья отращивай. В голове всплыл образ моего недавнего полета на спине красной мантикоры. А что, не лишено смысла? А ведь с воздуха эльфы меньше всего ожидают нападения. В мифе летающие маунты – очень большая редкость. Да, но мантикора не маунт, а моб. Босс локации. Хотя мы вроде нашли общий язык. Алеандра. Точно. Трепетная королева. Она тоже богиня. Неужели не впишется за коллегу по цеху? Еще бы знать их взаимоотношения. Плевать, я же не прошу ее саму участвовать. Хорошо, предположим, все получилось. Нападаю сверху, освобождая Лоос и увожу ее, словно рыцарь, прекрасную даму в безопасное место. Что дальше? Придумаю, все равно это лучше, чем быть принесенной в жертву. Думай, Эскул, думай, что еще? Летающая мантикора — это прекрасно, но нужен отвлекающий маневр. Вся эта толпа светлых должна серьезно заморочиться. Торнадо? Не пойдет. Снесу тут все вместе с богиней. Сон Гарпии? Смогу достать внешний периметр. Может, если повезет средний. Кто поручится, что их маги не сообразят и не выставят защиту? Никто. Я в растерянности закружился на месте, все время натыкаясь то на колючие ветки какого-то кустарника, то на свисающие тут и там ветви лиан. Дурацкое смешение растений дикого леса. Стоп, дебил! Вокруг меня дикий лес! Всего в лиге отсюда начинается среда обитания самых различных мобов с высочайшим агроиндексом. Хо-хо-хо! Светлые! Я вам сейчас такой паровозик соберу! Главное правильно все подготовить. Как же здорово, что я сохранил несколько жезлов телепортации. Да и точка привязки в лагере у пещеры Красной Мантикоры оставалась активной еще целую неделю. Беззаботно порхающие феери у родника встретили меня радостным гомоном. Поприветствовав лесных фей, я не стал затягивать решение вопроса, время поджимало. «Я хочу говорить с Алеандрой Трепетной, великолепной королевой феери». Не успел я закончить фразу, как прямо за моей спиной раздался ворчливый голос. «И зачем так подкрадываться?» «Ты начинаешь мне надоедать, пилигрим. Я думала, что уже не увижу тебя. Но чувствую, что твоя неуемная натура хуманса и присущая вашему племени жадность все еще не дает покоя». «Я пришел просить не за себя, Алеандра». «Хм, удиви меня, пилигрим». «Светлые эльфы собираются принести в жертву и уничтожить Лоос, богиню темных эльфов. Я хочу этого не допустить». «Пока не удивил. Мне-то какое дело до дочери хаоса? У тебя, скорее всего, в этом своя выгода». «Опа! Теперь меня удивила королева Фейри. Толстый намек на то, что за это получит она. Я думал, что вы из солидарности поможете. Она как-никак богиня». «Ха!» Алеандра уселась на ветку цветущей дикой груши. Оторвала несколько бело-розовых лепестков и аккуратно положила под попку. Положила ногу на ногу и пристально уставилась на меня. «Эта темная сучка слишком задрала свой нос в последнее время. Ее темных почитателей вырезали всех до одного. Это закономерный конец. Пусть светлая закончит с ней побыстрее». В ее взгляде мелькнула неприкрытая неприязнь. «Ого, как все оказывается запущено. Зависть. Просто женская зависть. А может и ревность. Какое же стадо мантикор пробежало между богинями? Нет времени разбираться. Попробую по-другому. Уважаемая Алеандра, я не прошу участвовать в спасении лично вас. Лишь прошу помочь уговорить Красную Мантикору помочь мне. Все остальное я сделаю сам. Больше того, я постараюсь, чтобы больше в этом лесу вы никогда не увидели Лоос». «Да, ты сумел заинтересовать меня, Хуманс. Но я так и не поняла, в чем моя выгода». Я тяжело вздохнул и, чувствуя, что совершаю очередную глупость, протянул свою правую ладонь поближе к лицу королевы Фейри. «Жемчужина судьбы!» — раздался многоголосый шепот Фейри, мгновенно окруживших роем мою ладонь. Глазки феи жадно блестели, ротики приоткрылись, личики порозовели, но никто из них и не думал даже коснуться артефакта. «А ну, брысь отсюда!» — строгий возглас трепетной королевы разогнал любопытных фей. «И ты добровольно отдаешь это чудо мне, пилигрим?» «Да, Алеандра». «Это все, что я могу тебе предложить. Больше у меня нет ничего, что могло бы заинтересовать королеву фей». «Хорошо, Хуманс, будь по-твоему. «Дарианна, Гвендолин, позовите Мантикору». Не прошло и 10 минут, как передо мной на площадке перед родником стояла красная Мантикора, с интересом прислушивающаяся к шепоту королевы, которая чуть ли не влетела в самое ухо твари, активно жестикулируя при этом руками. Когда Алеандра Трепетная закончила инструктаж, Мантикора взглянула на меня и солидно кивнула, тряхнув гривой. Тут же я увидел проявившееся ее имя и уровень, и невольно хрюкнул в кулак, притворившись, что чихаю. Тварь гордо расправила крылья, слегка присев на передние лапы, приглашая меня взобраться на загривок. Я протянул жемчужину королеве, которая тут же схватила ее и почему-то запихнула за щеку. Над головой красной мантикоры можно было прочесть: «Королевская красная мантикора, уровень 428, Маруся».